Глава 86. Проснулась еще до звонка будильника. Напрасно мучилась, маялась всю ночь, ощущая под головой твердый аметист. Никакие озаряющие сны не приснились. Зато теперь жутко ломило виски. Заварила чай из душицы и чабреца в надежде, что это мне поможет справиться с головной болью. Ненавидела работать в таком состоянии. Мысли становились вязкими, зрение расплывчатым. Перед тем, как начать собирать сумки, решилась, несмотря на ранний час, позвонить шефу. Как ни странно, он ответил сразу, хотя его голос был сонным. «Привет, принцесса!» Он резко замолчал, громко выдохнул. «Кто это?» Я хмыкнула. «Но почему принцесса не относилась ко мне?» «Это я, Ульяна». В голосе шефа сразу зазвучали деловые нотки. «Да, слушаю, ты готова?» «Не совсем. У меня вопрос, что можно с собой взять?» «Господи, да бери что хочешь. В конце концов, клиент хочет, чтобы ты там была круглосуточно. Значит, тебе нужен комфорт». «Спасибо». Я улыбнулась и, попрощавшись, отключилась. У меня уже возникла мысль. Хоть что-то, но сделаю по-своему и позлю этого нового алмазного короля. В самую большую из сумок я сложила оружие, пару детекторов, радиометр, рацию, морпеховский нож, который мне подарил коллега. Достав с антресолей свою старую сумку, покидала туда кое-какую одежду, туда же бросила аметист и дневник. Злорадная улыбка озарила мое лицо. Я решила, весна поедет со мной. Она уже старая, и я хочу проводить с ней как можно больше времени. Мне выдался великолепный шанс. И плевать, что Максим Соколовский может быть недоволен. Точно так же, как мне плевать на его деньги, которые он будет платить за работу. Всю дорогу до особняка Круглова весна радостно повизгивала. Я усадила ее на переднее сиденье и с нетерпением предвкушала реакцию Макса на свою выходку. А моей собаке было все равно, куда я ее везу, хотя уверена, она думала, что мы едем на охоту. Еле сдерживая улыбку, я въехала в ворота и остановилась у лестницы. Вышла, открыла дверь для своей псины. Она тут же выскочила и, виляя хвостом, помчалась по своим делам на зеленую лужайку. Пашка показался из-за угла дома, и я поймала его очумелый взгляд. Усмехнулась, когда он покрутил пальцем у виска. «Ты чего, Гречка, обалдела?» «Вовсе нет, я здесь теперь надолго, и мне не на кого оставить собаку». «Я даже не знал, что у тебя есть собака». «Ты много чего не знаешь обо мне». Я потрепала подбежавшую весну по холке и боковым зрением увидела Максима, выходящего из дверей. «Твою мать». Весна вдруг резко подняла морду и стремглав бросилась к нему. Пашка моментально выхватил пистолет. «Стой!» — крикнула, хватая его за руку. Словно в замедленной съемке видела, как собака бросилась на грудь Максиму, но он удержался на ногах. Мой напарник попытался вырваться из моей хватки, но я отбросила его назад, взмыла по ступенькам и, схватив весну, оттащила от охраняемого объекта. «Черт! Мать вашу!» Глухо пробормотал Макс, утирая тыльной стороной ладони мокрое от слюней лицо. Его брови сошлись на переносице, но мне показалось, на миг в его глазах мелькнули смешливые искорки. Я не стала всматриваться, склонилась к собаке, выговаривая ей. Пашка недовольно бубнил ругательство в мой адрес, потирая вывихнутую руку. «Ульяна, зайдите ко мне», — строго и холодно сказал Макс. Я подняла взгляд и утонула в его глазах, словно не было всех этих прошедших лет. «Вы слушаете меня?» «А, да, Максим Викторович». Я поднялась, отряхнула руки. Вдруг почувствовала себя нерадивой ученицей. Надо срочно приводить себя в порядок. Ненавижу чувствовать себя виноватой. Он уже повернулся и вошел внутрь дома. «Пашк, последи за весной», — коротко бросила парню. Макс стоял в кабинете у окна спиной ко мне. Как только я вошла, обернулся. Его лицо абсолютно ничего не выражало, словно было неподвижной маской. «Что это было?» — тихо спросил он. Я развела руками, вздохнула, но, вспомнив, что не собиралась извиняться, вскинула подбородок. «Это не что, а кто? Моя собака. Я привезла ее, потому что мне не с кем ее оставить. Вы же сами хотели, чтобы я круглосуточно была при вас. Собака уже старая, ей почти 13 лет, и она достаточно спокойная. Я имею в виду, что она не доставит вам хлопот». «Вы не поняли». Теперь я слышала злые нотки в его голосе. «Вы подвергли животное ненужному риску. Ваш коллега запросто мог пристрелить пса. Вы об этом подумали? Где вас учили просчитывать ситуации?» Я хотела возразить, но так и осталось стоять с открытым ртом. «Просчитывать ситуации». Почувствовала, как жаром полыхнули мои щеки. А Макс тем временем насмешливо продолжал. «Да и сотрудника чуть не отправили на больничный. Минус вам в зачетку, Ульяна. Научитесь держать свои эмоции в узде». Я стояла не в силах двинуться с места. «Вы свободны». Словно не на своих ногах, а на каких-то негнущихся столбах, я заставила себя выйти из его кабинета. Так, немедленно успокоиться. Глубокий вдох, выдох, еще вдох. Приложила прохладные ладони к горящим щекам. Как стыдно. Не помню, когда последний раз меня так отчитывали. Чисто автоматически начала разгружать свою машину. Вытащила на траву сумки. Пашка был далеко, играл с собакой. Я подхватила багаж и потащила к лестнице. Вздрогнула от неожиданности, когда сумка вдруг резко взмыла вверх. Подняла глаза. Опять он, недовольный. «Дайте сюда». Выхватив из моих рук вещи, Макс пошел по лестнице. Я шла сзади, ловя еле слышный запах его тела, от которого у меня снова затвердели соски, как тогда в машине. Макс повернул в сторону от спальни, в которой я ночевала в свои смены. «Постойте, Максим Викторович». Неожиданно мой голос сорвался на писк. «Моя комната в другой части дома». «Была». Он открыл дверь в одну из гостевых спальней рядом с его. «Теперь вашей комнатой, Ульяна, будет это». Он вошел внутрь, поставил сумки на пол, посмотрел на свои руки. «Разве нельзя было попросить прислугу принести ваш багаж? Что там у вас, гири?» «Одежда и... оружие». Макс хмыкнул, покачал головой и, больше не сказав ни слова, вышел. В растерянности я осталась стоять посреди комнаты. Затем в сердцах пнула сумку. Черт, самую жесткую, с оружием. Огляделась вокруг. Комната была просторной и светлой. На огромных панорамных окнах тяжелые белые шторы. Стены приятного мятного цвета. Время, пока я разбирала сумки и развешивала в шкаф одежду, пролетело незаметно. Мне надо прекращать заниматься личными делами и приступать к своим прямым обязанностям. Я хотела пройтись вокруг дома и лично проверить камеры видеонаблюдения. Кроме того, я заметила несколько новых людей среди обслуживающего персонала, и это мне совсем не понравилось. Именно поэтому решила привести некоторые из необходимых для работы приборов. Я не знала, какие отношения связывали Максима с его отцом и остальной семьей, и мне необходимо было это выяснить, чтобы продумать дальнейшие действия. В моей работе очень важно знать детали. Малейший недочет может стоить жизни клиенту и мне. Переодевшись в легкие спортивные костюмы и кроссовки, я прихватила детектор. Была уверена, что дом и сад набиты жучками. Сниму их и, если надо будет, поставлю свои. Сначала прошлась вдоль забора, дойдя до оранжереи, остановилась. Этот чудесный всесезонный сад был настоящей гордостью Виктора Круглова. Когда я впервые его увидела, не могла поверить глазам. Чего там только не было. И орхидеи, и магнолии, огромное апельсиновое дерево с пусть и мелкими плодами. Какие-то тропические лианы змеями свисали с потолка. Конечно, и воздух был тропическим, душным и влажным. Кто бы мог подумать, что у такого жесткого бизнесмена такое увлечение – цветоводство. Дверь была приоткрыта, я вошла и услышала голос. Замерла, прислушиваясь. «Состарилась совсем, подружка». Его голос. «На, весна, наешь еще». Ишь набросилась, чуть с ног не сбила, обслюнявила совсем. Макс тихо смеялся. «Вспомнила, а?» Макс говорил с моей собакой. Он помнил ее. А значит, и меня. В виски вновь прорезала резкая боль. Стараясь не шуметь, я отступила назад и, выйдя, прикрыла за собой дверь.